На прошлой неделе, беседуя о молитве, мы начали рассматривать вторую главную тему, о чем молиться. Мы указали, во-первых, что мы должны молиться о нашем ежедневном хлебе. Мы подчеркнули, что Бог посылает пищу, одежду и другие материальные благословения в ответ на молитву. Для многих из нас это не теория, а действительность. Подобно Давиду, мы можем сказать: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его» — Псалом 33, 7 стих. И с ним мы можем подтвердить: «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» — 11 стих. Да, Господь буквально восполняет все наши нужды в ответ на молитву. Сегодня, продолжая нашу тему «О чем молиться?», мы желаем, во-вторых, сказать, что мы должны молиться о хлебе для грешников. Ученики часто слышали, как Иисус молился. В Евангелии от Луки 9 главе 18 стихе сказано: «В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним». Итак, в Луки 1 главе 11 главе 1 стихе мы находим, что ученики тихо ожидали, когда Иисус изливал свое сердце в молитве. Случилось, что, когда Он в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Своих». Не было ничего формального или обычного в молитве Иисуса. Слыша Иисуса молящимся, определенно приводило каждого в самое святое святых. Можете ли вы себя представить воздыхание, слезы, радость и детскую веру, с которой Иисус молился? Ученики были поражены и загорелись желанием научиться молиться, как молился Христос. Мы не знаем, о чем молился Христос, но одно определенно Он не упустил в своей молитве. Он пришел в этот мир взыскать и спасти погибшие. Для этого Он родился в мир. Его сожаление грешникам, Его горящее стремление спасти их, Его любовь и благодать повели Его на крест, были определенно выражены в Его молитве в то время, когда ученики тихо ожидали и слушали. Когда Иисус окончил свою молитву, один из Его учеников, глубоко тронутой молитвой Иисуса, сказал: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Своих». Иоанн Креститель научил своих учеников молиться. Какой это прекрасный урок для проповедников! Мы должны учить людей молиться. Верующие не делаются автоматически великими мужами и женами молитвы сразу после их возрождения. Молитва является искусством, ему нужно учиться. Каждый пастырь и учитель должен посвятить себя, чтобы учить людей молиться подобно Христу. Итак, этот ученик просил Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Верующие должны учиться, как молиться. Они должны просить Бога, чтобы Он научил их молиться. Это место из Священного Писания, записанное в Евангелии Луки, 11 главы, с 2 по 3 стих, дано Иисусом в ответ на искреннюю просьбу, чтобы Он научил своих учеников, как молиться. Давайте посмотрим на эти стихи внимательно. Давайте научимся молиться, как Иисус учил своих учеников. Мы должны научиться молитве в духе, в котором Он молился. Мы должны молиться о том, что Он молился. Мы должны молиться с уверенностью и по воле Божьей, как Он молился, чтобы наши молитвы были отвечены. Приступим к этому Писанию с благоговением и сердцем полностью готовым, чтобы научиться из этого Писания, как молиться, подобно как Иисус научил своих учеников. Сначала нужно прийти с таким же жаждущим сердцем, как ученики, и молиться такой же молитвой. Я советую, чтобы каждый слушатель остановился теперь и проверил в этот момент свое сердце. Можете ли вы молиться молитвой этих жаждущих сердец учеников? Если можете, тогда склоните ваше сердце пред Богом и искренно, сердечно молитесь этой молитвой: «Господи, научи меня молиться». Обратим теперь внимание на первоначальную школу молитвы, молитвой Господней. Иисус Христос дал Своим ученикам образец молитвы, который многие просто называют молитвой Господней. Не будем спорить об этом названии. Господь Иисус дал ее как образец для молитвы. Давайте научимся молиться, как Иисус научил Своих учеников молиться. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Луки 11 глава, с 2 по 4 стих. Это простая молитва и универсальная в своем употреблении. Всякий христианин, начиная с простого необразованного до самого великого ученого, образованного, может обратиться к Богу, говоря: «Отче наш, сущий на небесах». И каждый должен приходить с благоговением: «Да святится имя Твое». И все мы одинаково должны молиться о пришествии Господа и Его Царства на землю. Сколько раз святые Божии повторяют эти слова: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе», не сознавая, что так мы должны молиться регулярно о пришествии Христа. Это блаженная надежда христианина. Титу 2 глава 13 стих. Апостол Иоанн сказал: «Ей гряди, Господи Иисусе». Откровение 22 глава 20 стих. Обратите внимание, что эта молитва для обычных ежедневных нужд, универсальных нужд народа Божия. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Мы имеем право молиться о наших ежедневных нуждах. Пища, одежда, покров, работа, физические необходимости включены в волю Божию для христианина. Христиане не всегда получают, чего они желают. Но христиане должны получить все, о чем они нуждаются. Я верю, что подобно как ребенок с уверенностью приходит своему отцу за пищей, так всякий христианин должен приходить к Богу за ежедневными нуждами, физическими, материальными нуждами. Бог является создателем этого мира, и всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Иакова 1 глава 17 стих. Бог является нашим Отцом. Все небеса и земля — Его. И Он будет рад всегда одевать Его детей, как Он одевает лилии на полях. Мы не должны точно употреблять эти слова, но мы должны, по крайней мере, молиться в духе этой молитвы ежедневно. Мы поощряемся молиться сегодня о сегодняшнем хлебе. «И прости нам грехи наши». Каждый христианин должен молиться этой молитвой каждый день. Мы спасенные, но однако мы спасенные грешники. Ежедневно, согласно учению нашего Спасителя, мы должны прийти к Богу и удалить все препятствия. Исповедуя наши грехи, мы очищены и прощены, как верно обещано в первом послании Иоанна, 1 главе, 9 стихе. И когда мы приходим к Богу за ежедневным очищением и прощением, будем помнить, чтобы прощать другим. Я знаю, что кто-нибудь обращается к Христу за спасением и уповает на Него в простой вере, он получает прощение всех его грехов, грехов прошлого, настоящего и будущего. Все эти грехи, каждый из них, положен на Иисуса Христа, который заплатил за них. Тот, кто верит Христу, имеет жизнь вечную и никогда не будет осужден, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5 глава, 24 стих. Но имеется второй смысл, в котором христианин нуждается в прощении каждый день, После того, как я стал Детем Божиим, мои грехи печалят Бога, и с ними нужно рассчитаться. Мои грехи не могут послать меня в ад, но они могут сокрушать сердце Бога, могут мешать нашему общению и могут огорчать Святого Духа, и могут разрушить мое свидетельство и мое счастье. Ежедневно каждый христианин нуждается, чтобы были прощены его грехи и очищены. И знаком нашего настоящего и искреннего покаяния грехов является наша готовность и радость простить всех, кто согрешил против нас. И это Писание соглашается с блаженством. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Матфея 5 глава 7 стих. Нам нужно познать этот секрет ежедневной побеждающей молитвы. Прости и будь прощенным каждый день. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Каждый христианин нуждается в ежедневном руководстве. Мы должны каждый день просить о божественном руководстве, чтобы не попасть в искушение и в руки лукавого. Молитва является великим орудием против искушения. Ежедневно будем просить Бога о хлебе, о прощении, о руководстве, о охране от греха и искушения сатаны. Однако мы должны заметить, что все просьбы молитвы Господней личные и для себя. Каждый христианин должен научиться этим элементарным шагам молитвы. Аминь.